Рейлан. Приземлившись в Чикаго, я беру такси прямо до работы Рионы. Уверен, что она будет именно там. И так оно и есть. Я вижу свет в окне ее углового кабинета. Охранник сегодня Карл, и он сразу узнает меня, учитывая, сколько раз я сопровождал Риону. Карл приветственно машет мне со словами: «Она уже наверху». Я поднимаюсь на лифте, пока мое сердце бешено колотится. Во время полета я уже обдумал все, что хочу сказать ей. Теперь мне остается лишь слепо надеяться, что при виде меня лицо девушки озарится счастьем, а не потускнеет от раздражения. Но когда я выхожу на нужном этаже, ее кабинет пуст. Свет горит, и кресло еще покачивается из стороны в сторону, словно Риона сидела в нем совсем недавно. Но вокруг никого. На этаже тихо. Я стою и жду. Возможно, девушка отошла в туалет. Карл сказал, что Риона наверху. Охранник бы заметил, если бы она ушла. Я выглядываю из-за двери и вижу слабый отблеск света в дальнем конце коридора. Направляясь в ту сторону, я отмечаю у себя в голове, что это путь в кабинет Орона. Поначалу я иду медленно, думая, что Риона, должно быть, общается со своим дядей. Но кругом слишком тихо, слишком спокойно. В воздухе ощущается легкий аромат металла и чего-то еще, слабый запах дыма. Я перехожу на бег, а затем мчу во весь опор и влетаю в кабинет, толчком открывая дверь. Орон распростерся на ковре, глядя мертвыми глазами в потолок. Посередине его лба чернеет дыра, а из-под головы, словно темный орел, расползается пятно. Риона лежит в 10 футах от него лицом вниз. Я издаю нечеловеческий звук, что-то между всхлипом и рыком, а затем подбегаю к девушке и переворачиваю ее, страшась того, что могу увидеть. На ее лице расползся синяк, а кожа такая бледная, какой я никогда не видел. Губы постепенно синеют, но Риона еще жива. Положив пальцы ей на шею, я ощущаю биение пульса. Я подхватываю девушку на руки и бегу к лифтам. Она кажется слишком легкой и холодной. Ее кожа влажная, словно Риона только что мокла под дождем. Пока мы спускаемся, я уже звоню в неотложку. Скорая отвозит ее в северо-западную мемориальную больницу, промывая по пути желудок. Врачи спрашивают, что приняла Риона, но я понятия не имею. Что бы там ни было, вряд ли она выпила это добровольно. Медсестра ставит девушке капельницу и наполняет ее жидкостью. Спустя несколько минут после того, как физраствор начал поступать в кровь, щеки Рионы вновь понемногу розовеют. Это лишь легкий румянец, но он вселяет в меня надежду. Данте я уже позвонил, а тот сообщил Кэллому и Фергусу. Отец Рионы первым прибыл в больницу. Когда он входит в палату, лицо мужчины белое от ярости. «Где он?» — шипит Фергус. «Орон?» — уточняю я, памятуя, что, бы тот ни натворил, он все еще брат Фергуса. «Он остался в своем кабинете. Мне жаль сообщать вам, сэр, но он мертв». Я замечаю, как дергается уголок рта Фергуса, но эту легкую гримасу на его лице тут же поглощает холодная ярость. «В таком случае ему чертовски повезло», — говорит он. Фергус садится рядом с кроватью Рионы и убирает той волосы со лба. Рыжина волос — единственное цветное пятно на ее теле сейчас. На фоне ее бледности они кажутся еще более яркими, чем когда-либо. Я разрываюсь, потому что думаю, что Фергус, возможно, захочет побыть наедине со своей дочерью. Но я не хочу покидать Риону ни на мгновение. Фергус чувствует, как я стою сзади, не сводя глаз с ее лица. «Вы можете остаться», — говорит он. «Она жива лишь благодаря вам». «Мне не стоило позволять ей ехать одной», — замечаю я. Фергус издает легкий смешок. «Вряд ли у вас был выбор», — говорит он. «Я знаю свою дочь. Она сама принимает решение». Мужчина поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Мне странно видеть его лицо, потому что оно так похоже на лицо Орона. Если не считать небольших различий в цвете кожи, Фергус мог быть тем человеком, которого я видел мертвым на ковре час назад. Но в его лице есть свирепость, которой не было у Орона. Мужчины умеют распознавать лидеров, и с первого взгляда становится ясно, что главный здесь Фергус. «Родители любят всех своих детей», — произносит он. «Но не все дети готовы в равной степени принимать эту любовь. Я пытался показать Рионе, как она важна для меня, но сомневаюсь, что она когда-либо понимала, как много для меня значит». Фергус вновь с нежностью касается ее волос, прямо как Имаджин тогда на кухне. «И я ее не виню», — продолжает он. «Мне только жаль, что я не умею выражаться на ее языке. Я смотрю на Фергуса и думаю о собственном отце и о том дне, когда я узнал, что Вайя не связан со мной кровными узами. Он был моим отцом лишь потому, что заботился обо мне, учил меня, защищал меня и любил. Он был моим отцом лишь в том, что действительно имеет значение. Но тогда я не был готов принять его любовь. Однако с тех пор я ощущаю ее каждый день. «Она знает», — говорю я Фергусу. «Поверьте мне, она знает». Мужчина медленно кивает. «Надеюсь, вы правы», — говорит он и спустя мгновение добавляет. «Я ваш должник. Сколько бы мы вам ни заплатили?» Я перебиваю его. «Вы ничего мне не должны». «Нет, должен», — настаивает Фергус. «Забытые долги не становятся оплаченными. Он видит, что мне не по себе, и я не хочу награды за заботу о Рионе. Во всяком случае, не от него. Только сама Риона может дать мне то, чего я действительно хочу. Подумайте об этом», — говорит мне Фергус. «А потом найдите меня». Тем вечером в больнице побывала почти вся семья Рионы. Имаджин приехала почти сразу после мужа, и они оставались еще несколько часов в надежде, что девушка придет в себя. Данте и Кэллом задержались, избавляясь от трупа Орона, и приехали только в 3 часа ночи. «Мы не могли допустить, чтобы сотрудники обнаружили его на утро», — пробормотал Данте. «От ковра вы тоже избавились?» — спрашиваю я, вспоминая про кровавое пятно. «Разумеется. В нем мы и вынесли тело». Кэл отключил камеры и велел Карлу выйти на перекур. «И где теперь тело?» «Похоронено на территории Саутшора», — отвечает Кэл. «Он может гнить в земле, которую использовал, чтобы обмануть нас». Кэллом, похоже, не испытывает угрызений совести, похоронив тело своего дяди. Никто из гриффинов не проронил ни слезинки по Орону. Его бы оплакивала Риона. Но этот глупец пытался убить единственного человека, который по-настоящему любил его. Ранним утром, с первыми лучами солнца, в палату Рионы входит стройная миловидная девушка со светло-каштановыми волосами и россыпью веснушек. Мы раньше не встречались, но я сразу понимаю, что это младшая сестра Рионы Несса. То, как она стоит и двигается, выдает в ней танцовщицу. К тому же в руках у девушки огромный букет пионов, любимых цветов Рионы. «О!» — восклицает Несса, и ее зеленые глаза наполняются слезами при виде синяка на щеке Рионы. «Папа сказал, что она не пострадала. Она в порядке, — сообщаю я, — просто спит». Несса хватает Риону за руку и сжимает ее, бросив цветы на прикроватную тумбочку, и совершенно забыв о них в тревоге за сестру. Теперь она по-настоящему плачет, и слезы катятся по ее щекам. «Простите», — говорит Несса, — «просто Риона кажется настолько неуязвимой, что мне трудно видеть ее такой». «Я понимаю», — говорю я, качая головой, — «но она будет в порядке, я обещаю». Несса поднимает взгляд и впервые видит меня по-настоящему. «Вы ее телохранитель», — говорит она, — «Рейлан». «Верно. Я Несса. Я знаю», — говорю я. «Риона много про вас рассказывала». «Правда?» — спрашивает Несса, и ее глаза сияют от радости. «Да», — отвечаю я. «Куда больше, чем о Кэлломе. Она едва его выносит». Несса смеется. Ее смех громче, чем у Рионы, но интонация та же. «Вы забавный», — говорит она. «Теперь я понимаю». «Что понимаете?» «Риона притворяется серьезной, но она любит посмеяться. Надо лишь в каком-то смысле заставить ее». «Со временем я это усвоил», — говорю я. «Она не ищет легких путей». «Лучше не произносите это так громко», — улыбается Несса. «Вдруг она нас услышит». «Я бы не посмел сказать за спиной Рионы ничего, что не мог бы сказать ей в лицо». Несса с нежностью смотрит на спящую сестру, затем закусывает губу, и ее лицо вновь омрачается. «Бедная Риона», — говорит девушка. «Она была так близка с дядей Ореном. Поверить не могу, что он так поступил с ней». Я думаю о словах Фергуса и о том, что бы сделал с Ореном, будь тот до сих пор жив. Фергус прав. Его брат легко отделался, получив лишь пулю в лоб. Несса замечает убийственное выражение моего лица, но оно, похоже, не пугает, а радует ее. «Хорошо, что у нее есть вы», — говорит Несса. «Вы останетесь тут?» «Да», — уверенно отвечаю я. «Я никуда не уйду». «Отлично». С этими словами Несса наклоняется и нежно целует Риону в щеку. «Скажите ей, что я приду ее навестить», — говорит она. «Я вернусь после обеда». «Я передам», — обещаю я. Я рад, что кроме меня в палате никого нет, когда Риона наконец приходит в себя. Мне бы не хотелось отсиживаться в уголке, пока остальные толпятся вокруг нее. Мне бы не хотелось скрывать свои чувства. Когда девушка открывает глаза, первое, что она видит, — это мое лицо. Я слежу за выражением ее глаз и вижу в них облегчение и счастье. «Рейлан», — шепчет она. Голос Рионы хрипит из-за трубки, которую вставили ей в горло. «Тебе не нужно говорить», — предупреждаю я. «Нет, нужно», — отвечает она. Я беру стакан с ледяной водой, который оставили медсестры, и подношу соломинку к губам девушки, чтобы она могла сделать глоток. Как только Риона отпивает, говорить ей становится немного легче. «Ты спас меня», — говорит она снова. «Ты сама спасла себя», — напоминаю я. «Это ты застрелила Орена». Она хмурится, и в ее зеленых глазах вспыхивает огонь. «Этот ублюдок», — говорит Риона, — «это он украл деньги, а не Джош». «Я так и понял», — отвечаю я. «Вряд ли ты застрелила его за безвкусный нагрудный платок». Риона издает хриплый смешок. «Не шути», — просит она. «Мне нельзя сейчас смеяться». «Ничего не могу с собой поделать», — говорю я. «Я готов на что угодно, чтобы ты улыбалась». Теперь она улыбается. Риона протягивает руку и нежно касается моего лица. «Поверить не могу, что ты вернулся», — говорит она. «Я пойду за тобой куда угодно, Риона. Сделаю что угодно. Наверное, мне не стоило говорить тебе это. Ведь тебе не по душе, когда все так просто. Но это правда, ты меня охомутала». «Я могу сказать тоже про тебя», — отвечает девушка, приподнимая идеально очерченную бровь. «Я знаю, что значит дальнозор». «Вот как? Что ж, ты была самой дальней целью, что я приметил. Что скажешь? Мне удалось ее достичь?» «Да». Риона пытается сдержать улыбку, но терпит неудачу. «Не знаю, как тебе это удалось, но ты попал в яблочко». «Я не могу перестать улыбаться. Мне приходится наклониться над больничной койкой, чтобы поцеловать ее». И то, что предполагалось как нежный, осторожный поцелуй, превращается в нечто гораздо более сильное и крепкое, ведь меня переполняют эмоции. Облегчение от того, что женщина, которую я обожаю, теперь в моих объятиях в целости и сохранности. Счастье от того, что она хочет, чтобы я был здесь. И желание, вызванное нежностью ее губ и ароматом ее кожи. Желание, которому нет дела до того, что Риона прикована к кровати с капельницей в руке. Я все равно хочу ее, я хочу ее больше, чем когда-либо». «Не знаю, что случилось бы, не прерви нас, медсестра». «Не раздавите пациентку», — говорит она мне. «Знаете, я ведь даже не должна была позволять вам оставаться на ночь». «Что ж, понадобится чуть больше медсестер, чтобы вытащить меня отсюда», — заявляю я. «У нас есть и медбрат, его зовут Барни», — уточняет медсестра. «Он был нападающим в команде по футболу в годы учебы в Пенсильванском университете». «Ладно», — ухмыляюсь я, отступая назад, чтобы медсестра могла измерить показатели Рионы. «Не натравливайте на меня, Барни», —